Глава 15. Тест. Франсина прижимает меня так крепко, что могу поклясться. Она пытается выдавить из меня ребенка, как пасту из тюбика. 6 существ женского пола вокруг меня чуть ли не лопаются от сердечного восторга. И восторг этот 100% фальшивый. Мои единокровные сестры визжат от радости. Франсина мурлычет мне в ухо какую-то умильную пустопорожнюю чепуху. А моя мать пытается придать себе умиротворенный вид. Хотя я знаю, что сейчас ей больше хочется пройтись колесом по всему аэропорту или закукарекать петухом. Адам был прав, что Аннабет нуждалась в какой-то хорошей новости. Будущий ребенок напрочь выбросил Айрис у нее из головы. Либо так, либо она на таблетках. Она словно плывет на сияющем облаке. Объятия ее невесомы, как паутина, а глаза затуманены, словно перед ней не ее собственная дочь, а какое-то неземное существо. Просто не могу поверить, что думала, будто она сходу засыплет меня гинекологическими вопросами. Выигрыш в лотерею гораздо важней, и никто на сей раз не пытается этот факт оспорить. Это самый лучший момент в моей жизни. Забудь о той победе в конкурсе красоты, которую ты не заслужила. О том коротком купании в Лесте, пока твоя сестра парилась в унизительной бронзе. С этим ничего не сравнится. Из Франсины будто выпустили весь воздух. Это научит ее не появляться там, где ее не ждут. Она плачет, делая вид, что это слезы «Ах, как я за тебя рада!» Даже не может толком строить фразы и лишь постоянно твердит «Вот же счастливое дитя! Вот же счастливое дитя!» На сей раз ни единого шанса на то, что моя сестра вдруг выпустит кота из мешка. Больше никогда, вообще никогда, моя сестра-близнец меня уже не обставит. Я даже теперь не сестра-близняшка. И няшкой меня больше называть некому. Я Саммер Роуз, супруга Адама Романа, мать наследника Кармайкла. Аннабет радостно напевает какую-то детскую песенку, нечто вроде колыбельной. Забирает Тарквина из рук Адама и качает, словно тот сам новорожденный. Я в таком восторге, что обнимаю каждую из своих единокровных сестер трижды, заставляя их еще раз рассыпаться в поздравлениях. Когда отцепляюсь от Вирджинии, бросаю взгляд на ее руку, но кольца на ней нет. Она не хочет намекать нам о своих планах, но я буквально на вкус ощущаю ее разочарование. Ее улыбка слишком уж белозуба и неподвижна. Ладно, по крайней мере, пусть скажет спасибо. Вовремя выяснила, что сошла с дистанции. 16 ей стукнет уже через 2 недели. Вирджиния была буквально на волосок от кровосмесительного брака, словно малолетка из какой-то глухой горной деревни, где в женихах одни только родственники. И вот тут-то и приходит в голову, что в моем плане по-прежнему есть один существенный изъян. Как и на том конкурсе, сейчас я лишь притворяюсь, будто я Саммер. И почти как наяву слышу голос своего брата, голос непрошенной правды. «У тебя кровь на ноге, Айрис!» Адам заключает меня в объятия, я вдыхаю его сладкий пряный аромат, но в этом почему-то нет обычного волшебства. Что-то во мне хочет оттолкнуть его прочь. Но я не могу. Ни в коем случае нельзя сейчас поворачиваться спиной к его триумфу. Даже если б я знала стоп-слово «Саммер», то не стала бы его использовать. По крайней мере, до тех пор, пока последний кусочек общей картины не станет на место. Вот как только действительно забеременеют, тогда реально все будет пучком. Первые дни в Австралии приходится туго. Аннабет сдала свой пентхаус до ноября, когда мы с Адамом отбыли в кругосветку под парусами. И вот теперь выясняется, она считает, что может и дальше жить с нами, пока не закончится договор аренды. Пытаюсь убедить ее поселиться в каком-нибудь отеле, но это непросто. Пробую вкручивать всякую фигню, что, мол, справляться с горем лучше в тишине и покое. Будь я Айрис, она вылетела бы у меня отсюда буквально через полчаса. В качестве же Саммер это гораздо сложнее. Как вообще добрые, отзывчивые люди заставляют людей делать то, что им требуется? Ограничиваюсь намеками, что она типа как в тягость Адаму. Пусть даже, сказать по правде, у него есть всякие чудные идеи насчет того, будто большие семьи должны жить вместе, что я могу списать лишь на его сейшельское происхождение. Поначалу прячусь от матери, пользуясь размерами дома, позволяющими держать ее на расстоянии. Как-то утром она зацикливается на том, как же это Ной будет справляться со своим горем, и настаивает на том, чтобы отправить ему посылочку с гостинцами. Но с наступлением дня напрочь про него забывает и переходит на беспокойство по поводу воздействия всего этого стресса на моего нерожденного ребенка. На этом этапе прыгаю в бассейн прямо в одежде и плыву к его дальнему концу, дабы избежать ее вопросов, с чего это я совсем не прибавляю в весе. Но через несколько дней начинаю понемногу расслабляться. Я имею дело с женщиной, которая до сих пор категорически не признает, что Ридж изменял ей, пусть даже в его завещании провозглашается, что Вирджиния — его биологическая дочь. Реальность у Аннабет там, где ей самой удобно. И вдобавок ко всему, потеря Айрис явно повредила ей мозг. Она словно парит посреди облака всякой неразберихи, переплывая от веселья к горю и обратно на протяжении единственной фразы. «Как чудесно, что ты опять дома, Тарки», — говорит она ребенку. «Только вот по такой ужасной причине. Но твоей мамочке надо было вернуться ради дитятки. Ой, подумать только, новорожденный в доме аккурат под Рождество. Но мне все равно нужно, чтобы она убралась отсюда. Даже полнейший зомби способен с дуру набрести на правду». А потом, в последнее время, Аннабет стала реально действовать мне на нервы. Из-за того, что несет про Айрис. «Айрис была такая потерянная душа», — блеет она, не отрываясь от вытирания чумазой мордашки Тарквина. «Я надеялась, Саммер, что во время этого вашего плавания ты немного вправишь ей мозги. Может, хотя бы слегка повлияешь на нее». В другой раз Аннабет разражается слезами прямо посреди завтрака. «По крайней мере, хоть вы с Адамом и дети целые и невредимы», — всхлипывает она. «Было бы гораздо хуже, если бы это оказалась ты. Не то чтобы я ее меньше любила, но мы ведь с тобой всегда были так близки. Я никогда не понимала Айрис. И знаешь что?» — добавляет моя мать. «Когда Адам сообщил мне эту новость, то был такой обезумевший от горя, что на какой-то ужасный миг я подумала, что речь идет о тебе. Так что Аннабет пришлось убраться». Но, захлопнув дверцу ее такси и направившись обратно по подъездной дорожке к дому, вдруг соображаю, кто же теперь будет помогать мне с ребенком? Ну да, раньше надо было думать. Когда в доме весь день только я и Тарквин, просто не поверите, каким прилипчивым он становится. Тарквин доволен только тогда, когда хотя бы крошечным кусочком своего тела соприкасается со мной. Если только мы не рядом с оживленной дорогой. В этом случае он норовит удрать от меня с такой прытью, что просто диву даешься. Я ничуть не против постоянных обнимашек, но он жадно требует и прочих знаков моего внимания. Словно уверен, что если я подумаю на секунду о чем-то кроме него, то существование его в сей же момент прекратится. Меня никогда не манило материнство, но я полагала, что, по крайней мере, буду воспринимать его легче, постоянно торча в четырех стенах. Думала, что могу спокойно посидеть и почитать, пока у ребенка есть какая-нибудь игрушка, с которой он может тихо самостоятельно развлечься. Фигушки. Просто спокойно засесть с книжкой в одном доме с маленьким ребенком? Не моги и думать. Ребенок сразу почувствует, что мама отдыхает, и тут же затравит тебя, как зверя. Стоит только Тарквину увидеть меня с задранными вверх ногами, как он сразу хватает детскую книжку с картинками и размахивает ею у меня перед носом. Если я не обращаю на него внимания, начинает ныть и молотит меня этой самой книжкой по башке. Поверите, ребенок, который не умеет говорить, желает, чтобы ему читали, блин, весь день напролет. А все эти детячьи книжки с картинками такие предсказуемые. Плохих дяденек ловят, правда выплывает наружу, справедливость торжествует. Вау, челюсть свернуть можно. Одна из книжек Тарка, против которой я особо не возражаю, это история про девочку, которая отправляется жить под водой в море. Иллюстрации жутковатые. Океан черный и сверкающий, и как только эта девочка проскальзывает под поверхность воды, ее ноги превращаются в рыбий хвост, изукрашенный сапфирами и изумрудами. Все давно пришли к заключению, что я хочу забыть о своих суровых испытаниях в море. Но когда я читаю эту историю, то мечтаю о Версавии. Тоскую по вспухающим вокруг океанским валам и соленым брызгам. Но Тарквин просто ненавидит эту книгу. Когда я не обращаю внимания на его протесты и продолжаю читать, просто вырывает из нее страницу. Жизнь Саммер куда более скучна и занудна, чем я это себе представляла. У нее были красивые платья, но некуда было их надеть. Но не могу же я заниматься домашним хозяйством во всех этих рюшечках и кружавчиках. Пока Тарквин бодрствует, почитать ее тысячелетнюю Камасутру тоже не удается, благодаря его настроенному на материнский отдых радару. А днем этот поганец практически не спит. Пока его уложишь, скорее удар хватит. Саммер, должно быть, безропотно приняла свой удел, раз уж, похоже, окончательно забросила все свои книги. Даже экземпляры Франкенштейна и Дракулы в роскошных кожаных переплетах и прочую старомодную остросюжетку, что некогда занимала почетное место на ее книжных полках. Пока роюсь в них, в очередной раз испытываю побуждение задуматься об изъянах и грешках Саммер, как бы мелки они ни были. Не то чтобы ее литературные вкусы действительно были грехом, но я крайне недолюбливала их, когда была маленькой. Ее книжки реально пугали меня до смерти. Ее любовь ко всяким ужастикам, столь противоположная ее в остальном девчоночьим вкусам, была, наверное, единственным, что роднило ее с отцом. Может, начало тому было положено в тот день, когда он взял нас на Кармайкловский мост, уже после того, как тот был снят с эксплуатации, и бросил живого цыпленка на кишащий крокодилами речной берег. Помню, как крокодилы лежали на солнце, неподвижные, холодные и терпеливые, когда хромающий цыпленок подбредал все ближе и ближе. И вот он уже совсем близко, рывок и щелчок челюстей, как удар электрического тока. Крокодилы врезались друг в друга, дрались за приз, разрывали его на куски. Это кровавое безумие годами преследовало меня во сне, но Саммер настаивала на том, что это естественный ход вещей и что цыпленок погиб более безболезненной смертью, чем большинство еды у тебя на тарелке. Я могла понять ее точку зрения, но все равно злилась на отца за то, что заставил нас на все это смотреть, и страстно желала забыть это происшествие. Но Саммер постоянно вытаскивала его наружу. Это один из тех немногих запомнившихся мне случаев, когда я всерьез разозлилась на Саммер, когда она поэтически разглагольствовала по поводу драматической кончины цыпленка. Она могла зачитывать вслух чернушные сцены из своих книжек, искренне поражаясь тому, что они меня пугают. Это те эпизоды ее короткой жизни, в остальном полной альтруизма и человеколюбия, на воспоминаниях о которых я себя порой ловлю. И ненавижу себя за это. С каждым днем все больше поражаюсь, почему Саммер не завела служанку, хотя дом на пафосной Сикклифф-Крессент полон хрусталя и мрамора, на которых моментально видна любая грязь. А уж поддерживать в чистоте этот персиковый ковер, когда по нему постоянно ползает младенец, это занятие на полный рабочий день и само по себе. Когда я вставила австралийскую сим-карту Саммер в ее телефон, то стала регулярно получать ее напоминалки. Каждое утро телефон несколько раз назойливо блямкает, подсказывая мне, что надо заскочить в маленького гурмана за органическим черничным пюре для Тарквина или начать мариновать говядину для завтрашнего бёф-бургиньон. Все это хорошо день или два, но потом я уже буквально на стенку полезла. Бёф-бургиньон – блюдо французской кухни, тушеные кусочки говядины в густом винном соусе с различными добавками. Вывести Тарквина из дома – настоящий кошмар. Но стоит мне впихнуть его в детское автомобильное креслице, как я действительно начинаю наслаждаться кружением по городу на новеньком белом BMW Summer. Доезжаю до самой окраины Уэйкфилда, чтобы купить тесты на беременность. Пусть даже наверняка и слишком рано, чтобы начать проверяться. И использую по штучке каждое утро, прямо после того, как Адам уезжает на работу. Засекаю ровно минуту на своем телефоне, заставляя себя не смотреть на результат, пока не сработает таймер. Потом заворачиваю тест-полоску в туалетную бумагу, прячу в карман и выхожу к стоящему на улице мусорному баку, в который Адам по-любому не заглянет. Заталкиваю бумажку с полоской как можно глубже. Как-то вечером, вернувшись домой, Адам обнаруживает, что фильтр бассейна забит листьями, а я чуть ли не насквозь прожгла утюгом три его деловые рубашки. Мы с Тарквином валяемся на неубранной кровати в окружении детских книжек и побуревших яблочных огрызков. «Что это на тебя нашло?» — вопрошает Адам, когда видит наглядную демонстрацию дела моих рук. Рубашки я стратегически оставила на полу прожогами вверх. «За тобой никогда такого не водилось». Пытаюсь выжать слезу. «Я так устала в последнее время», — хнычу я. «Мне приходится выбирать, куда направлять свою энергию — на уборку дома или удовлетворение сложных эмоциональных потребностей Тарквина. Пожалуй, надо еще раз подумать насчет прислуги», — задумчиво произносит Адам. «Но я не хочу, чтобы посторонний человек трогал рояль Хелен. Пожалуйста, обещай мне это. Я очень ценю, как ты бережно с ним обращаешься». «Естественно, обещаю», — восклицаю я. «Ладно, тогда», — говорит он, — «займись этим вопросом». Не мешкаю ни секунды. На черном лаке Стейнвея хорошо видна каждая пылинка, так что даже после того, как нанимаю служанку, лично надраиваю его каждый день, сопротивляясь при этом побуждению сыграть на этой проклятой штуковине хотя бы одну единственную ноту, даже когда рядом никого, кроме Тарквина. Один миг слабости способен сдать меня с потрохами. В дополнение к самоличной уборке особняка, натирке рояля и уходу за бассейном, Саммер явно еще и убивала целые часы, чтобы каждый день подать Адаму ужин. Его любимые рецепты раздражающе сложны и требуют ингредиентов примерно из 6 раскиданных далеко друг от друга специализированных магазинов. Адам не любит есть в ресторанах. Ставлю своей целью переучить его, но это дело не быстрое. У них с Саммер давно сложился удобный и уютный жизненный распорядок. А потом остается еще и этот трах-жесткач. Адаму он требуется и утром, и вечером. С каждым разом чувствую себя еще более униженной. Не тем, что он вытворяет со мной, поскольку, несмотря ни на что, мое тело всегда на это откликается, а при мысли, что он занимался этим с моей сестрой. Вряд ли ей хотелось бы, чтобы я узнала про нее то, что знаю сейчас. Впрочем, в самом уж крайнем случае можно и остановить его. По-моему, я уже угадала секретное стоп-слово. Согласно моим сетевым изысканиям, большинство пар выбирают слово «красный» или какой-нибудь фрукт. А Адам с Саммер настолько лишены воображения, что наверняка выбрали бы самый очевидный из красных фруктов. Даже если б и без того с ума не сходили от того, как она пахнет яблоками. Это слово крутится у меня на кончике языка, но я так и не произношу его. Каждый раз это дополнительный шанс залететь. Но хуже секса только ясли. Вернее, их отсутствие. Секс хоть быстро заканчивается. А даже всего один день дома с младенцем — это целая вечность. Когда Анна Бет наконец свалила от нас, я тут же села на телефон, но только чтобы выяснить, что ни в одном дошкольном учреждении шаговой доступности нет свободных мест. Теперь рассматриваю несколько вариантов подальше от дома. Наконец, один из детских садиков в получасе езды обещает освободить меня от исполнения материнских обязанностей на 6 часов ежедневно, включая выходные, по весьма умеренным расценкам. 6 часов — это, конечно, кошкины слезки, но тут уж не до жиру. Ни одна школа-интернат в Австралии не принимает детей моложе 8-летнего возраста. Когда Адам приходит домой, выдаю ему хорошую новость за ужином с конфи де канар под великолепное бургундское, пару глоточков которого я втихаря хватанула в кухне. Конфи де канар. Конфи из утки. Утиные ножки, приготовленные методом конфи, что применительно к мясу рыбы или птицы, означает их длительное томление в густом жире при относительно низкой температуре. В старину это был способ консервации скоропортящихся продуктов. Как и большинство некогда народных рецептов, теперь относится к высокой кухне. «Но разве тебе стоит возвращаться на работу сейчас, когда ты беременна?» — удивляется Адам. «Едва не давлюсь утятиной». По позвоночнику пробегает противный холодок при одной только мысли «вернуться на работу». «Стоит мне только сунуть нос в отделение патологии новорожденных, где от меня ожидают, что я блесну своими специальными познаниями. Полнейший крах неизбежен. Вот еще одна причина, по которой надо поскорее залететь». «Конечно же нет», — отвечаю я, малость опомнившись. «Там же ночные смены. Зачем рисковать? Это по-любому не для беременных». «Но как насчет Тарки? Он уже должен понемногу привыкать к общению со сверстниками, иначе будет отставать, когда пойдет в школу. Я бы и рада держать его при себе хоть вечность». Обхватываю себя руками за грудь, мол, никуда его не отпущу. Но ему нужно больше, чем я могу ему дать. Другие дети в его возрасте уже умеют читать и писать. Адам кривит лицо. «По мне так пустая трата денег», — говорит он. «Платить за то, чтобы кто-то присматривал за твоим ребенком, пока ты сидишь дома, скучая по нему. А потом ты же сама постоянно твердила, что недоношенные дети должны оставаться дома со своими матерями». Господи, как я ненавижу, когда он разыгрывает эту карту недоношенности. У Тарквина должно быть все самое лучшее. Домашняя еда, бесполезные натуральные моющие средства, кроватка из натертого пчелиным воском эвкалипта, только потому, что он недоносок. «Это было мое невежественное мнение», — говорю я. «И нам вряд ли теперь приходится переживать насчет денег». «Давай не будем считать цыплят до осени», — перебивает Адам. У него словно аллергия на любые упоминания о наследстве Кармайкла, и он крайне редко присоединяется к моим фантазиям, как его можно потратить. Словно мы можем сглазить наше будущее, если будем слишком много говорить на эту тему. «И это было не твое мнение, малыш. Ты говорила, что Уолтер, Майкл и Кэтрин все как один повторяли тебе, что недоношенные дети должны воспитываться дома». Киваю, будто бы знаю, что это за люди. Имена звучат пугающе авторитетно. Имена врачей? О, Боже, надо срочно поискать имена всех врачей и медсестер в этом отделении для новорожденных и хорошенько их запомнить. Моих старых коллег. Я могу нарваться на них где-нибудь в супермаркете. И вдруг Тарквину потребуется медицинский осмотр. «Ты поклялась, что в жизни не отдашь Тарквина незнакомым людям», продолжает Адам. «Мы сошлись на этом. Ты убедила меня, что нам следует дать ему домашнее образование. Так как же сюда вписываются ясли?» «Нам следует. О, Господи!» «Каким только местом, — думала Саммер. Но как мне тут спорить?» Адам прав в одном. Сам не знает, насколько прав. Нельзя полагаться на цыпленка, который еще не вылупился. Через 2 недели после возвращения в Австралию перед очередным полдником впихиваю Тарквина в его высокий стульчик, придвигаю к телеку и открываю ванночку детского клубничного йогурта. В ноздри залетает какая-то мерзкая приторная вонь. Мчусь в туалет, перебарывая стремление немедленно блевануть. Я подхватила какую-то заразу. Использованная утром тест-полоска уже в мусорном баке, а я обещала себе проверяться не чаще раза в день. Но йогурты абсолютно свежие и вчера пахли нормально. Это я изменилась, а не они. Залезаю рукой на самое дно шкафчика в ванной комнате. Осталось всего 3 тест-полоски. Я специально скомкала коробочки, чтобы все выглядело, будто они уже 100 лет тут валяются. Только в порядке исключения. Говорю себе, потом опять по штуке в день. Разрываю упаковку, бросаю обертку на тумбу умывальника и бросаюсь к унитазу, чтобы пописать на полоску. Руки так сильно дрожат, что едва могут подсунуть тестовое поле под струю, и я забыла взять с собой сюда телефон, так что у меня нет таймера. Закрываю глаза и начинаю считать до 60, заставляя себя не спешить. Сколько раз я уже слышала это победное бибиканье и открывала глаза, только чтобы увидеть синий значок минуса. Ну и всегда стоял рядом со мной, пока я делала тест, когда мы с ним пытались зачать. Ждал под дверью туалета, пока я писала, засекал для меня время, первым смотрел на полоску. Мягко сообщал результат. Обнимал меня и шептал, что надо попробовать еще разок. Я считаю так медленно, что решаю открыть глаза на счете 55. Результат совсем бледный, но он есть. Я беременна. Воздух вокруг меня полон золотых пузырьков. Искристые и жизнерадостные, они сталкиваются между собой и пенятся, словно морская пена или шампанское. Я выиграла гонку. У меня теперь есть все, что было у Саммер. Отныне ей в самом деле Саммер. В гардеробе провожу рукой по обольстительным нарядам Саммер, полупрозрачному серебру, лучистому золоту, но меня тянет к скромному белому платью, украшенному красными розами. Это простенький летний сарафанчик. Саммер наверняка носила его с сандалиями и соломенной шляпкой, но я нацепляю к нему ее красные туфли на самом высоком каблуке. Крашу губы густо красным и щедро обливаюсь ее яблочным парфюмом. Кружусь на месте, и подол тугим воздушным пузырем разлетается по сторонам. Кажется, что меня уносит куда-то вдаль. Тарквин внизу по-прежнему таращится в телевизор. Выдергиваю его из высокого стульчика, пристегиваю на заднем сиденье БМВ и везу вместе с его манежем и прочими причиндалами к отелю «Аннабет». Я настолько зачарована этим голубеньким плюсиком, что едва способна соблюдать разрешенный скоростной режим. За стеклами машины сияющее солнце и яркие краски. «Нам с Адамом нужен романтический вечерок на двоих», объявляю я Аннабет, сгружая дитя в ее довольные руки. Ее номер в отеле усыпан недовязанными рукодельными проектами, всякими пинетками и шапочками пастельно-розовых и нежно-голубых тонов. Я не шмыгаю поспешно за дверь, как обычно. Теперь мне плевать на ее назойливые вопросы насчет моей беременности. Пусть даже сколько угодно стенает насчет Айрис, мне это сейчас до фонаря. Хотя моя мать этого не делает. Она уже облекла свои воспоминания об Айрис в более удобную форму. Уверяет меня, что они никогда не ссорились, подпуская эту ремарку между столь же бредовыми замечаниями про то, как я расцвела с беременностью, и что Тарквин очень развит для своего возраста. Остаюсь на щедрые полчаса. Как примерная дочка, задаю ей кучу вопросов насчет ее занудных хобби и занудных подруг. А потом направляюсь в Roman Travel. «Давай, — говорю Адаму, — в кои-то веки свали с работы пораньше». Неспешно идем по главной улице, держась за руки. Не могу удержаться, чтобы не вообразить, как я рассказываю эту новость Ною. Тот думал, это моя вина в том, что у нас так ничего и не вышло. И теперь я уже никогда не смогу ему сказать, что я не бесплодна. Это он слишком рано сдался. Нам просто надо было не оставлять попыток зачать. Или, может, это он был у нас стерильный. Просто не могу удержаться, чтобы не заскочить в уютное малайзийское кафе. Адам может только подивиться, с какой-то стати я в таком приподнятом настроении, хотя сомневаюсь. Никогда еще с такой полнотой не ощущала себя Саммер. Такой же счастливой, открытой, непринужденной. Никогда еще не чувствовала, что действительно живу полной жизнью. И это здорово. Когда Адам осведомляется относительно моего выбора еды, самого острого блюда в меню, списываю все на беременность. Единственная кислая нотка вечера — это осознание факта, что теперь мне действительно нельзя вина. Обычно вечерком я втихаря выпивала бокальчик-другой до прихода Адама с работы. Но теперь я беременна по-настоящему, так что пора завязывать. Хотя странно, в тот момент, когда я отказываюсь от вина, это до меня и доходит. Я беременна. Беременна не только ради победы в гонке. Беременна не просто ради «выкуси, Франсина». Во мне растет ребенок. Везу Адама домой и бросаюсь в сортир, едва переступив порог. Мочевой пузырь уже реагирует на беременность. Я почти довольна при этой мысли. Это часть того, что делает происходящее реальным. Пока мою руки, смотрюсь в двойное зеркало. Настоящий образ ровно посередине. Два вывернутых образа по бокам. Саммер, Айрис, Саммер. Подношу руку к правой стороне груди. Несмотря на все события вечера, сердце бьется ровно. Может ли кто-нибудь и впрямь почувствовать, с какой стороны у меня сердце? Перемещаю руку влево. По-прежнему чувствую биение на этой стороне. Может, оно чуть слабее, а может и нет. Изучаю свое лицо. Оно и вправду такое уж асимметричное. Я всегда считала, что моя левая щека полнее, левая скула выше, но кроме Саммер никто этого не замечал. Я всех напарила. Адама, Тарквина, Аннабет. Никто из них и раньше не мог отличить нас друг от друга. Никто не может и сейчас. Словно я всю дорогу была Саммер. На тумбе раковины, на самом виду, скомканная обертка от теста на беременность. Было большой ошибкой оставить ее здесь, но я почему-то не чувствую паники при мысли, что Адам может ее увидеть. Я уверена, что самые трудные времена позади, и я уже хорошо натренировалась. Теперь я в состоянии отбрехаться от чего угодно. И все же не стоит создавать себе лишних проблем. Подбираю полоску, заворачиваю в туалетную бумагу, уже заталкиваю ее на самое дно мусорного ведра, когда через дверь ванной проталкивается Адам. «Ах ты, шлюшка!» — выдыхает он. «С кем это ты тут трахалась, пока я был на работе?» Юбка у меня до сих пор задрана до пояса. Он хватает меня за трусики и сдергивает их до колен. «Серьезно, Адам, в туалете?» Эти слова выскакивают из меня сами собой, и я напрочь забываю включить свой голосок покорной маленькой девочки. Черт, я звучу в точности, как Айрис. Адам застывает, как камень. «Господи», — думаю я. «Будь Саммер. Ты должна быть Саммер». Но мне невыносима мысль, что он снасильничает меня прямо здесь. Только не перед этим зеркалом. «Малыш, разве ты не видишь, что все изменилось?» — мурлычу я. «Я как раз собиралась тебе сказать. С тех пор, как я забеременела, все ощущается по-другому. Я собираюсь стать матерью. Ты должен быть помягче со мной. Хватит уже грубого секса». Но он хватает меня своими сильными руками, и тут я сознаю, что дверь захлопывается, и меня прижимают лицом к зеркалу. Адам уже в полной боевой готовности. Возится с молнией на ширинке. «Яблоко!» — кричу я. «Яблоко!» Он отпускает меня. Я поворачиваюсь. Адам переводит дух, и по лицу у него пробегает целая гамма эмоций. Удивление, раздражение, недоумение. Даже нечто похожее на любопытство. «Ну не дуйся, малыш», — увещеваю я, засовывая руку ему в джинсы. «Сегодня вечером весь дом в нашем распоряжении. Давай не будем спешить. Я теперь мягонькая, кругленькая. Сейчас я приму душ, чтобы дать тебе время помечтать о новых способах, как меня совратить. Ты вообще сознаешь, что в последнее время совсем меня не целовал? Ты не целовал меня с... не знаю, с каких времен». «Это правда. Я так до сих пор и не дождалась ни одного из тех феерических поцелуев, о которых грезила, когда была Айрис. Встаю на цыпочки и сама целую его. Его губы остаются плотно сжатыми, и он неотрывно смотрит на меня, словно я дала ему по физиономии. Пользуюсь его изумлением, чтобы вытащить руку из его джинсов, подтолкнуть его к двери и запереть ее за ним. Все. Больше мне не придется отбывать эту повинность с Адамом. Если ему так уж хочется секса, то пусть попробует соблазнить меня». Улыбаюсь девушке в зеркале. Она улыбается мне в ответ. «Завтра ты запишешь это исчадие в ясли», — говорит она. «А то, сеструха», — отзываюсь я.